Глава 39. Когда свалюсь с ног, любовь на автомате, жизнь ничего не стоит, баллада о Джиме, сесть на землю, сентиментальная толпа, алло, мама, мне больно, мне 10 лет, песня курятника, врун, всегда недоволен, бретонский оркестр Ланбюэ. Я слишком много выпила и не уверена, что песни мы слушали именно в таком порядке. За исключением последней. Бретонский оркестр Ланбюэ. Бессмысленное название, которое никто не запоминает. Вспоминая эту песню Алена Сушона, люди говорят: «Ты видел свою жизнь не такой?» После свадебного пира мы отправились в лотерейный дом. Было 4 утра. Антуан сказал, что хочет подключить звуковую колонку к телефону, чтобы послушать музыку, и пошел за проводком, а я посмотрела названия песен, которые поползли по экрану, как сорта конфет на сайте кондитерского магазина. Я выбрала только песни Алена Сушона, хотела обязательно начать с «Когда свалюсь с ног» и «Любовь на автомате». Остальные подтянулись сами собой в нужном порядке. Я все песни знаю наизусть, и Антуан это заметил. Хотел бы я, чтобы ты и меня выучила. Я повторяла некоторые слова, объясняя Антуану, что Ален Сушон — величайший гений столетия. Хотя Жак Брель рехнулся бы, услышан такое. Потом мы сыграли в игру «Найди самородок внутри каждой песни». И вот что вышло. «Когда останусь в тишине и буду петь лишь самому себе, чтобы вернуть первозданную любовь твоей побледневшей щеки. Он сыграл запретные игры для уснувших друзей. Ностальгия, с ней он и правда хотел ребенка. Кружится голова на наших длинных нескладных ногах. А завтра это коснется и наших детей. Самая лучшая мечта — лошадь. Я хотел покидать порт под парусом и плыть ночью под звездами. Я живу в сферах, где взрослым нечего делать. Ах, джелоба, не то, что нужно в нашем климате. Она думала, что я певец, инкогнито, турне, записи, девушки, в слезах, восторг. Строил синие картонные башни, чтобы мальчики складывали в них свои игрушки. Я тоже мечтал о волынках. Теперь всему конец, так что тебя забавляет?» Мы с Антуаном пришли к согласию по всем позициям. Бретонский оркестр Ланбюэ. «Ты ведь не о таком мечтал? Суп из тапиоки и кореньев. Живем одинаково, так себе, средненько. А где же приключения, как у Тинтина?» Мы поцеловались. И это было хорошо. Они пили из одного стакана, не сводя глаз друг с друга, и молились об одном и том же — быть всегда, всегда счастливыми. Они улыбались среди обломков в том маленьком танцале, имя которому, имя которому, имя которому, имя которому. От Сушона до Бурвиля, и это было хорошо.